священномученик Петр Любимов. Священномученик Петр родился 6 января 1867 года на праздник Крещения Господня в селе Свитино Подольского уезда Московской губернии в семье псаломщика Любимого Павла Петровича. У него было две сестры, Олимпиада и Наталья, и брат Иван. В августе 1877 года десятилетний Петр пошел в подготовительный класс Перервинского духовного училища, которое успешно окончил в 1882 году, после чего поступил в Московскую духовную семинарию. Курс семинарии он окончил в 1888 году. Затем Петр Павлович состоял учителем Ваниловской церковно-приходской школы Бронницкого уезда. В сентябре 1893 года он перешел в церковно-приходскую школу села Вертково того же уезда, где и прослужил до 1900 года. Его педагогическая деятельность была отмечена двумя медалями в 1897 и в 1900 годах. В 1900 году, в возрасте 33 лет, Петр Павлович оставил светскую карьеру и стал псаломщиком в храме святителя Николая в Плотниках на Арбате. К этому времени Петр Павлович уже был женат на Татьяне Петровне, 1869 года рождения, а вскоре, в 1902 году, у них родилась дочь Клавдия. 26 сентября 1903 года Петр Павлович Любимов был рукоположен во священника и определен настоятелем Успенской церкви села Кишкино Бронницкого уезда Московской губернии. О том, что отец Петр был человеком деятельным, красноречиво свидетельствует тот факт, что при его непосредственном участии на пожертвования благотворителей в начале 1910-х годов в селе Кишкино был построен новый каменный храм. 22 мая 1908 года он направил прошение Преосвященному Трифону Туркестанову, епископу Димитровскому, викарию Московской епархии с просьбой разрешить постройку нового храма, объясняя это тем, что настоящий храм во имя Пресвятой Богородицы ныне стал ветх и грозит разрушением. Вскоре, совместными трудами всей паствы, храм был отстроен и украшен резным иконостасом и новыми иконами. Новый храм был освящен 29 июля 1912 года. Все это время отец Петр не прекращал свою педагогическую деятельность. С утверждения епархиального начальства он состоял с 1903 по 1919 год законоучителем Кишкинского начального земского училища. В 1917 году мирная жизнь этого прихода, как и многих других, оборвалась. У храма отняли землю, а все церковное имущество, включая и само здание храма, стало народным достоянием. 4 марта 1926 года приход храма заключил договор с Бронницким уездным исполкомом о принятии в пользование здания культа с предметами культа. 57 прихожан разделили со священником и приходским советом ответственность за храмовое имущество, поставив свои подписи под этим документом. К тому времени часть церковного имущества, все имевшиеся у прихода серебряные предметы, на престольные кресты и Евангелия, уже была изъята в пользу голодающих. Ограбив храм, новая власть не могла не тронуть его священнослужителя. В 1923 году отец Петр был лишен избирательных прав и оставался лишенцем вплоть до 1937 года. Кроме того, в 1930 году его хозяйство подверглось раскулачиванию. У него отобрали корову и другое имущество. В начале 20-х годов отца Петра постигла тяжелая утрата. Умерла его верная спутница жизни Татьяна Петровна. В очередную волну гонений в начале 30-х годов власти закрыли многие соседние храмы, и отцу Петру, тогда уже пожилому священнику, приходилось много ездить и служить по окрестным деревням. Когда в середине 1930-х годов был выслан, а затем и арестован священник ближайшего села Мартыновское, отец Петр Кедров, обездоленный приход своего друга стал окормлять отец Петр Любимов. В это время его надежной опорой стала староста Абакумова Надежда Петровна. Она не только помогала ему в приходских делах, но и неоднократно организовывала сбор денег и продуктов для отца Петра. Это было необходимо для уплаты налогов и выполнения обязательств по поставке продуктов, чего советская власть требовала даже от 70-летнего старика. Так, в мае 1937 года отцу Петру сельсовет вручил обязательство на поставку картофеля, несмотря на то, что в семье был всего один работоспособный человек, дочь Клавдия, а на иждивении находились старшая сестра его жены, Пелагея, и внучка Антонина. Среди всех этих испытаний отец Петр являл своим служением образец истинного пастыря. Священноначалие высоко оценило заслуги отца Петра. Он был награжден набедренником 1907 год, скуфию 1913 год, камелавку 1916 год, золотым наперстным крестом в 1920 году, а позже возведен в сан протоиерея и награжден палицею и митрою. Стойкость отца Петра, его горячая проповедь и дар объединять вокруг себя людей раздражали власти, и при новой волне репрессий он был арестован как организатор антисоветской контрреволюционной организации на территории Михневского-Маленского районов. Дело против отца Петра было сфабриковано на основании показаний лжесвидетелей. Власти решили любым способом избавиться от мужественного священника. Власти решили любым способом избавиться от мужественного священника, который не ушел за штат, а продолжал нести Слово Божие, несмотря на немощи, нищету и притеснение. Его арестовали 2 марта 1938 года. Судя по ордеру на арест и протоколу обыска, органы рассчитывали изъять у отца Петра, как у руководителя крупной организации, в кавычках, оружие и переписку. Но так как ничего не было найдено, они забрали приготовленные для уплаты налога деньги, паспорт и кресты. После ареста отца Петра держали под стражей в Каширской тюрьме. В тюрьме его и без того подорванное здоровье ухудшилось. На допросах 5 и 6 марта следователя интересовала связь отца Петра со старостой храма Абакумовой, а также причина высылки брата отца Петра Ивана Павловича Любимова, который до ареста служил псаломщиком на родине в селе Свитино Краснопохорского района. Обвиняли отца Петра Любимова в систематической антисоветской контрреволюционной деятельности, распространении гнусной клеветы против советской власти, партии, колхозов и прочее. Ни в одном из предъявленных обвинений отец Петр виновным себя не признал. 9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. 14 марта 1938 года протоиерей Петр Любимов был расстрелян. Место его захоронения неизвестно. Священномученик Василий Никитский. Марта 1-го, 14-го. Священномученик Василий родился 3 января 1889 года в селе Александровском Волоколамского уезда Московской губернии в семье псаломщика Петра Никитского и его жены Екатерины, у которых было 9 детей. Семья жила бедно, все имущество состояло из дома, коровы и 3/10 земли. В 1905 году Петр поехал в Москву навестить брата и с этого времени пропал. Все попытки отыскать его ни к чему не привели. После исчезновения отца вся семья оказалась на иждивении матери и старшего брата. Положение семьи было самое отчаянное, и мать, спасая малолетних детей от голода, отдала их в приют и сама пошла туда работать кухаркой. Глубоко верующая женщина, проводя время в трудах и молитве, с помощью Божией смогла дать детям образование. В 1904 году Василий окончил Волоколамское духовное училище, а в 1913 — Вифанскую духовную семинарию и поступил работать учителем в школу при Павлово-Посадской фабрике в Богородском уезде. Вскоре он женился на дочери священника Екатерине Михайловне Нечаевой, которая работала учительницей в той же школе. Впоследствии у них родилось трое детей. В декабре 1915 года Василий Петрович был рукоположен в сан священника ко храму Рождества Богородицы в селе Поречье Можайского уезда. Церковь была возведена на средства владельцев села, графов Разумовского и Уварова. В 1920 году власти мобилизовали отца Василия в тыловое ополчение, в котором он пробыл полгода, а потом в связи с болезнью был освобожден от дальнейшей службы в армии и вернулся служить в храм в село Поречье. Священник пользовался большим авторитетом среди прихожан, и многие из них приходили к нему домой за советами. У отца Василия была большая библиотека, много духовных книг, которые он давал читать всем желающим. В селе он оказывал помощь бедствующим прихожанам. Когда в семействе Копаевых умер кормилец-отец, и вдова осталась с пятью детьми без средств к существованию, отец Василий и его жена Екатерина сразу пришли ей на помощь. Приход был бедным, и священник, и его семья вынуждены были заниматься сельским хозяйством. Сами косили и запасали сено для коровы, возделывали огород и ухаживали за садом. В 1929 году власти предприняли попытку закрыть храм в селе, с чем священник не согласился. 30 августа 1929 года секретное отделение Московского окружного отдела ОГПУ пришло к выводу, что священник, выступая на собраниях, обрабатывал общественное мнение против закрытия церкви. В результате этой деятельности собрано до 1000 подписей и крайне возбуждено настроение верующих. На собрании, где обсуждался вопрос о закрытии церкви, слышались антисоветские и антикоммунистические выкрики. Принимая во внимание, что дальнейшее нахождение на свободе может повлечь за собой последствия, которые вредно отразятся на работе местных организаций и на настроении населения, ОГПУ приняло решение арестовать священника. Отец Василий был арестован 4 сентября 1929 года и заключен в Бутырскую тюрьму. 7 сентября следователь допросил священника. Отвечая на его вопросы, отец Василий сказал: «Свое положение священника в целях антисоветской агитации я не использовал. Среди крестьян или верующих прихода я никогда ничего антисоветского не говорил». Через 3,5 недели после допроса священника ОГПУ стало вызывать свидетелей. Первым был вызван секретарь местной ячейки комсомола, который дал следующие показания. «Будучи секретарем ячейки, я замечал, что Никитский агитирует родителей беспартийной молодежи не бросать религиозный предрассудок в смысле богопоклонства и посещения храма. В феврале этого года на волостном съезде было вынесено предложение со стороны крестьян о закрытии Порезской церкви. Никитский через своих поклонников, в частности Никанора Гавриловича Ивкина, устроил собрание в доме Ивкина, где было много беспартийных, особенно девушек и женщин, где постановили провести подписку против закрытия церкви. Комсомольцы на данное собрание не были допущены». Затем был допрошен член церковного совета, который сказал: «Храм наш нужно удержать во что бы то ни стало. Построить храм стоило больших трудов графу Разумовскому и впоследствии Уварову. Никитский для того, чтобы храм удержать, предложил регистрацию верующих против закрытия храма». Был вызван на допрос и Никанор Гаврилович Ивкин, который сказал: «Всю инициативу по делам церкви Никитский брал на себя. Церковный совет работает целиком под его руководством. По его инициативе Церковный совет провел работу по регистрации всех верующих, причем он указал, что нужно эту работу провести как можно шире, так как чем больше подписей, тем смелее мы будем требовать от власти оставить церковь в покое. Никитский человек умный и хитрый, и знать его мысли в отношении власти в частном разговоре не удается. В проповедях же рассказывают выпады против советской власти, касающиеся политики воспитания детей и молодежи. Например, советская власть развращает их и делает их моральными калеками, не знающими ничего святого». В конце допроса, подписывая протокол, Никанор Гаврилович написал: «Лично этого выражения не слышал». 15 ноября следствие было закончено, и священнику было вменено в преступление, что он обрабатывал общественное мнение против закрытия церкви. 18 ноября особое совещание при коллегии АГПУ приговорило его к 3 годам ссылки в Северный край. Он был сослан в Вологодскую область, и здесь ему пришлось работать на лесозаготовках. Вернувшись домой, отец Василий снова стал служить в храме села Поречье, а затем был переведен в храм в село Ильинское Волоколамского района. В 1934 году священника направили служить в храм, расположенный в Талдомском районе. Здесь он прослужил до 1937 года. Когда в связи с многочисленными арестами священнослужителей некоторые храмы остались без службы, он был переведен в храм в селе Борисово Можайского района, где прослужил 30 лет. Власти заявили священнику, что храм будет в обязательном порядке закрыт за неуплату налогов, и священноначалие направило отца Василия в храм в селе Теряево Волоколамского района, где он начал служить с 18 января 1938 года. Шли гонения на Русскую Православную Церковь. От представителей местных властей стали требовать, чтобы они составили соответствующие характеристики на священно-церковных служителей. 12 февраля 1938 года председатель Теряевского сельсовета составил на отца Василия характеристику для НКВД. В ней он писал, что священник распускает слухи, будто ему советская власть не дает служить, не разрешает отпевать людей на кладбище, заставляя их хоронить, как собак. В сельском магазине, где продавались в то время галоши, стоя в очереди, священник говорил, что советской власти нечем торговать. Коммунисты взялись за дело, а фактически у них ничего не получается. В очереди стоит 150 человек, а галош привезли только 20 пар. В тот же день некий человек отправил докладную записку участковому инспектору милиции, в которой доводил до его сведения, что в Теряеве имеется поп, который ведет антисоветскую пропаганду. 7 февраля поп стоял около церкви и говорил, что 15 февраля будет служба, и в храме будет сказана проповедь, о чем он предлагал оповестить все население. «Прошу участкового инспектора милиции, — писал далее заявитель, — примите срочные меры к попу. Вы хорошо знаете, что скоро будут выборы в Верховный Совет. Поповская агитация будет нашу массовую работу на селе тормозить». 14 февраля сотрудники НКВД допросили лжесвидетелей, которые показали, что священник в храме произносит контрреволюционные и антисоветские проповеди. Но в чем они заключались, они сказать не смогли. Они показали также, что в магазине в очереди, стоявшей за галошами, священник вел антисоветскую пропаганду, призывая стоявших в очереди посещать церковь. Одна из лжесвидетельниц показала, что отец Василий по вечерам собирает у себя в доме неизвестных лиц из окружающих сел. 9 февраля 1938 года в 23 часа ночи я пыталась подслушать, о чем там вели разговор, но слышно не было. Этими ограничивались показания лжесвидетелей. 26 февраля власти арестовали священника, и он был заключен в тюрьму в Волоколамске. 2 марта состоялся первый допрос. Вы арестованы за контрреволюционную и антисоветскую деятельность, которую вы проводили среди населения и окружающих лиц в селе Теряево. Дайте показания по этому вопросу, — потребовал следователь. Контрреволюционной и антисоветской деятельности я не вел, — ответил священник. 3 февраля вы, Никитский, стоя в очереди за галошами в магазине Теряевского сельпо, высказали недовольство советской властью и партией ВКПБ. Признаете ли себя в этом виновным? Да, действительно. За галошами я в очереди стоял, но контрреволюционных и антисоветских выступлений с моей стороны не было. Следствием установлено, что ваш дом посещали и посторонние лица, среди коих вы проводили контрреволюционную деятельность. Дайте правдивые показания по этому вопросу. Кто персонально вас посещал и какую работу вы с ними проводили? Мою квартиру посещали диакон Спировской церкви, фамилию которого я не знаю. Один гражданин из деревни Валуйки, Волоколамского района, и бывшая церковная староста Мария Болдина, с которой я повстречался в Москве в патриархии. Она меня позвала служить в село Теряево. Контрреволюционной деятельности среди посетителей я не вел. 4 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. Священник Василий Никитский был расстрелян 14 марта 1938 года и погребен в общей безвестной могиле.